По крайней мере, нам стало известно, что твоя подруга, как ты ее называешь, наводила справки о докторе Соренсоне. Что тебя на него навело? Заметка в газете и смутные покалывания в пояснице. Мы, секретные агенты, сильно полагаемся на интуицию. Мне что-то не очень в это верится, но сейчас мне не до этого. Мистер Су, как ты его называешь, расспросит тебя отдельно. Ну, а теперь ты закатаешь рукав. И в ее руке блеснул мой собственный шприц. Я не сразу пошевелился. Кое-что надо было узнать, пока она была в разговорчивом настроении. «Это Вилли у меня за спиной?» — спросил я. «Нет, но он сейчас подъедет. Слышишь, его джип карабкается вверх. Я бы хотела, чтобы к его приходу ты уже заснул, Мэтт. Он человек неистовый, и я бы не хотел давать ему повод тебя убить». «Неистовый человек Николас», — пробормотал я. «Ты это знал?» «Догадался. Он играл роль исполнительного и туповатого шофера и курьера. И вид у него подходящий. Но все же он и есть Николас, так? Он проявляет осторожность, подставляет кого-то другого, будь то мужчина или женщина. Так случилось с Беверли Блейн. Если что-то идет не так, этот человек и получает пулю или глотает капсулу с ядом, а он остается в стороне. Что взять за глуповатого помощника?» «Все, значит, вычислил, Хелм?» — услышал я голос, который принадлежал уже не Бобби, а мужчине, говорившему откуда-то издалека, из темноты. Это был резкий голос Вилли Кейма. Он же Вилли Хансен, он же Николас, а для нас Санта-Клаус. Я не ответил, потому что он и не собирался ждать ответа. Он теперь обратился к девушке. «Ну что? Он на нас поработал, любимая?» «Я тебе никакая не любимая», — буркнула Бобби. «А он потрудился на совесть. Двое спят там, где дорога проходит через высохшее русло, а двое в кустах, левее от тебя. Ну а главный стрелок Джейк чуть ниже, на склоне. Все видят сны, можешь не беспокоиться». Не поворачивая головы, я понял, что Вилли сдвинулся чуть в сторону. Краем глаза я увидел вспышку пламени, а потом раздался грохот. Похоже, Николас Вилли все же орудовал своим магнумом. Мгновение спустя вспышка и грохот повторились. Бобби вздрогнула и начала что-то сердито говорить, но замолчала, когда Вилли снова повернулся к нам. «Теперь я не беспокоюсь и об этих двоих», — пояснил он. «С теми, что валялись в реке, я уже разобрался. А сейчас уберу и последнего. Мне никогда не нравился Джейк. Очень он много о себе понимал. Тогда я терпел, а сейчас терпение мое лопнуло. Но сначала я хотел бы перекинуться словечком с мистером Хелмом». «Только оставь свою пушку», — сердито проворчала Бобби. «Китаец хочет его живым кое о чем расспросить». Я, не посягая на его вокальные способности, тяжелый ботинок ударил меня по бедру. Мне очень давно хотелось потолковать с мистером Хелмом, с тех пор, как он стал совать свой длинный нос в мои дела. Ботинок ударил меня в ребра. Мне ничего не оставалось делать, как лежать и терпеть. Вилли выискивал предлог, чтобы уничтожить меня, но тут Бобби схватил автомат. «Убирайся отсюда!» — крикнула она Вилли. «Пойди убей кого-то другого!» «Ладно, ладно. Но когда китаец с ним закончит, он мой», — предупредил Вилли. Я слышал, как Вилли повернулся и затопал, спускаясь по склону. Бобби вздохнула и опустила автомат. «Как стреляет эта штука?» — спросила она и добавила: «Ты в порядке, Мэтт?» «В полном», — буркнул я. «Что же его гложет? Неужели ты не догадался? Ты сорвал ему крупную операцию. Здесь, в Мексике. Теперь он не смеет показать нос дома. И та самая Беверли Блейн тоже не могла вернуться. По возвращению в Москву их бы не представили к званиям Героя Советского Союза. Поэтому они нашли себе других хозяев. Но наш приятель Вилли невысокого мнения о восточных людях, и работать на них для него унизительно». Он не в силах забыть, что когда-то он был звездой первой величины под кличкой Николас.